Интересная статья на Народном славянском радио. Мария Боброва. Кола. Этот ворон жил еще у моего деда. Когда деда не стало, пришлось птицу забрать. Я не сторонница держать птицу в клетке, пусть даже и в такой старинной и красивой, как эта. Но после стольких десятков лет жизни в неволе выпускать птицу на волю было опасно. Ворон мог и не выжить, он привык получать пищу из рук человека. Звали ворона, странно, Кола. А дед, как и все мы, называл просто Коля. Птица была большая и красивая, и сине-черная, по возрасту старая, а выглядела, как совсем молодой ворон. Но самое удивительное, что Коля умел разговаривать. Фразы, которые Коля произносил своим скрипучим голосом, были такими же необычными, как и сам ворон. Вечером, когда я долго засиживалась за книгой или компьютером, вдруг неожиданно Коля произносил «пора спать». Или по весне, забыв про рассаду, слышала «пора сеять». Это же напоминание звучало, когда я забывала о намеченном заранее деле. Безусловно, я читала, что птицы просто копируют человеческую речь, но с Колей совпадения были настолько частыми, что все в доме уже начинали прислушиваться к его словам. Особенно это было явно, когда мы начинали бурно что-то обсуждать или яростно спорить. Посреди шумных дебатов раздавался голос мудрого ворона: «Вложи меч в ножны». Откуда взялись эти слова, Бог знает. Только я иногда в пылу спора вдруг сама говорила себе фразу «Вещи птицы». «Вложи меч в ножны». И успокаивалась. Однажды вечером я почти уснула над книгами, когда услышала знакомое «пора спать». Я подняла голову от книг, чтобы посмотреть на Колю. В комнате стоял полумрак. Клетка с вороном была почти не видна, едва угадывалась. Но к своему изумлению я увидела в кресле старика, очень похожего на деда. Только сейчас мне стало заметно, как дед напоминал ворона лицом. Видимо, я очень устала, потому что даже не испугалась. Старик сидел, опираясь обеими руками, как мне сначала показалось, на посох. Я пригляделась и увидела меч, вложенный в ножны. Узловатые пальцы обхватывали рукоятку меча. «Ты кто?» – неожиданно для себя смело спросила я. «Не узнала меня?» «Я Кола. Кола, молодое солнышко. Твой дед назвал меня так в честь бога Коляды. Наверняка ты слышала про календарь. Раньше говорили «Коляды-дар». «Так вот почему ты мне сообщаешь, когда что пора делать. Ты помогаешь мне настроиться на ритмы природы». «Хорошо бы, чтобы такой помощник был у тебя внутри», – проскрипела Кола. «А меч? Какая связь меча и природных ритмов?» «Вороны живут долго, летают высоко. Когда живешь в гармонии с природой, успокаиваешься. Начинаешь жить размеренно, дышишь ровно. Сердце начинает биться в унисон с сердцебиением земли. Тогда рука, поднявшая меч войны, сама опускается, и клинок входит в ножны, как по маслу. И тогда можно прийти к согласию во всем, и наступает мир. Меч воина превращается в посох мага. А волшебство можно творить только в гармонии с природой и умиротворении». Наверное, Кола еще что-то говорил, но глаза мои сами собой закрылись, и я погрузилась в глубокий сон. Мне снилось, как мы с дедом ходили в лес. Он учил меня слушать и различать птичьи голоса. Снилось, как дед начинал глубоко дышать, когда в доме напрягалась обстановка. И бабушка, махнув на него рукой, прекращала всякие споры. Снилось еще что-то, но я не помню. Помню только, что дед напутствовал меня: «Береги Колю». Не помню, как я перебралась в постель, но когда проснулась, было уже почти светло. Коля смотрел на меня сквозь прутья клетки черными бусинками своих блестящих глаз. «Кажется, я поняла, для чего дед мне тебя оставил», — сказала я птице. Понимающие умные глаза вопрошали: «Чтобы твой образ был всегда со мной. Когда приходит время мне послушать себя и успокоиться, настроиться на ритмы природы, я могу призвать его, и энергия Коляды через твой образ войдет в меня, и оживет сила Кола, сила нарождающегося солнца. И вся моя энергия, направленная на борьбу и сопротивление, сила воинского меча, преобразится в посох волшебника и начнет внутри меня священно действовать магия гармонии и согласия с природой». Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.